Я бегу по краю тонкого льда. Плыву с тобою, не знаю куда. Твои губы так близко, чувства на грани риска. Этот сон вязкий, спать днем нельзя. Скорость руки мне сводит, и в груди стук уходит. Мое тело выбирает тебя. Да, если хочешь остаться и без обмана, мне больше не надо, будь просто рядом. Хочешь остаться, будь со мной нежной, но не жестокой, море глубоко. Хочешь остаться. И веду глазами прямо в тебя. Мои знаки на коже, на тебя так похожи. Подойди ближе, если моя. Это все любовь может. И скажи мне, что тоже твое тело выбирает меня. Если хочешь остаться и без обмана, мне больше не надо, будь просто рядом. Хочешь остаться, будь со мной нежной, но не жестокой, море глубоко. Хочешь остаться.